теперь я видел, что мы несколько совладали с страсбургскими впечатлениями и могли говорить на иные темы. Почему? Уэллс был сыном земли. И интерес его к общественным проблемам определен тоже этим – сын земли. Только подумайте, писатель-фантаст, показавший нашествие марсиан на Землю, едет в Россию, чтобы встретиться с вождем революции. И это способен сделать только очень земной человек. Земной? Двумя днями позже мы были с Крейтоном на большом приеме в советском посольстве. Прием происходил по случаю приезда в Лондон балета Большого театра. Гастроли уже начались, и, как всегда, здесь у Большого балета с успехом немалым ими была полна вся лондонская пресса, и прием в посольстве был достаточно представительным. Как невелико было число гостей, но первого часа было достаточно, чтобы каждый из них нашел в этой массе приглашенных своего собеседника. Гости разбрелись по зданию и саду, беседы происходили в самых неожиданных местах. Моим собеседником оказался Кони Зелиакус, который слывет в лейбористских кругах как крайне левый, едва ли не красный. Мы познакомились накануне в посольстве на просмотре документальных фильмов. Пока на экране удерживались палец с Амстерой, мой собеседник был в добром настроении. Однако, как только возникли очертания танков на более чем мирном майском параде, он затревожился. Я понимаю, что в наше смутное время такое обилие военного железа необходимо, но зачем его показывать на экране, произнес Зелиакус. Как мог я пытался ему объяснить, что он не прав, и наши враги и друзья должны знать, что дело мира не безоружно? Наверное, наша беседа на просмотре фильма прошла для моего собеседника не бесследно, потому что, встретив меня, он заметил. А все-таки мне больше нравятся мирные сюжеты на ваших экранах. Однажды мы смотрели с моим другом Уэллсом хронику о конезаводе где-то на русском юге. Ах, какое это было зрелище! Уэллс любил смотреть ваши фильмы на мирные темы. Он говорил, что нигде здоровое начало человека не выражено так полно, как в России. Наверное, внимание к тому, что вдруг обнаружил мой собеседник, воодушевило его, и мы пошли в сад. Я познакомился с Уэллсом в Британском музее, где он появлялся вдруг, чтобы полистать подшивку «Таймс», датированную концом века, продолжал мой собеседник, увлекая на дорожку, которая была не так людна. По-моему, это было уже после его второй поездки в Россию. Несмотря на возраст, весьма почтенный, он сохранил в одежде известную меру изысканности и изящества, которое скрадывало и возраст, и полноту. С годами он светлым костюмом предпочитал темный, иногда в полоску, обязательно с жилетом, а галстук бабочку. Она в Англии выглядела не столь старомодной, как в Европе. В одежде Англия была всегда консервативнее Европы. Он листал подшивки «Таймс», быстро пробегая по вертикали статьи, ненадолго останавливаясь на хронике. Казалось, что это путешествие по страницам газеты никому не могло быть Уэллсом передоверено по той простой причине, что целью такого путешествия было желание оживить в сознании черты времени, не дать закостенить памяти, оттолкнуть старость. Она ведь начинается не столько с утраты сил физических, сколько умственных, в особенности памяти. Для такой солидной энциклопедии человеческих знаний, какую являл собой ум Уэллса, все это, наверное, было насущно. «Это была гимнастика памяти?» – спросил я Уэллса, когда мы встретились с ним однажды в кулуарах парламента. Он сделал большие глаза, произнес не без обиды. «Да нет же, я просто собирал приметы времени. Ну, знаете, как у нас собирают вереск или ландыши?» Я подумал. Наверное, своим замечанием я тронул чувствительную струну. Старик и мысли не допускал, что нуждается в какой-то там гимнастике памяти. Он был щеголем и порядочным задавакой, не только в одежде. В парламенте мы иногда встречались с Уэллсом за трапезой. Социалист по своим взглядам и, пожалуй, по происхождению, он был истинным тори за столом. Его меню всегда отличалось изысканностью. Белая рыба под грибным соусом, кусок мяса по-английски со стаканом красного вина. Иногда перед обедом рюмка водки, реже виски с сэндвичем, прослоенным пайсной икрой. Он любил ходить пешком, это давало ему силы. Раз-два мы выходили с ним из парламента вместе и, спустившись к реке, шли вдоль берега. Лондонцы знали его в лицо и, опознав, останавливались, уперев в него глаза, полные любопытства. Но встречи на улице не вызывали у него смятения. Он снимал шляпу и, церемонно раскланившись, продолжал путь. На берегу, как обычно, было ветрено, и однажды ветер сшиб с него шляпу. На перегонки с юношей-газетчиком я бросился за шляпой, однако услышал сзади сердитый окрик Уэллса. «Вы не сделаете этого, я хочу сам». И действительно, он воинственно устремился вперед, держа перед собой палку, и поймал шляпу, которая со скоростью колеса стремилась к реке. Однажды мы зашли с ним в книжный магазин. Кажется, Уэллс намеревался купить только что вышедшую книгу по истории Египта. Но прежде чем он это сделал, покупатель, опознав его и разыскав в магазине книгу Уэллса, кажется, это было дешевое издание «Машины времени», протянули ему с просьбой написать. Писатель извлек массивное стело и принялся подписывать. Как не спешил Уэллс покинуть магазин, он каждую книгу написал тщательно. Помнится, эти надписи были нестандартные, и в каждой была капелька юмора. Видимо, все, что он делал основательно. Я видел Уэллса на трибуне. Это было в пору, когда он баллотировался в парламент от округа, к которому принадлежал университет. Он написал текст речи и даже вооружился очками, чтобы прочесть. Однако забыл про текст и очки, уложив их в кожаную папку. А потом импровизировал речь довольно яркую. Как-то я увидел его на Пикадилли. Он шел об руку с девушкой, быть может, это была его юная читательница. В руках у девушки были цветы, ярко-белые. Казалось, это было вчера, он еще был совсем бодр, и в этой прогулке по Пикадилли со сверстницей своей внучки, а может быть, самой внучкой, вспомнил начало жизни и был счастлив. Я был благодарен моему собеседнику, рассказ его бесхитростен, но в рассказе этом были черты живого Уэллса. В общем, он был земным человеком, совсем земным, закончил свой рассказ мой собеседник, не подозревая, что произносит то же, что незадолго до него сказал Крейтон. Я вспомнил разговор с Крейтоном, воспроизвел его замечание о мире Уэллса, отмеченном своими красками, самим своим обликом. Мой собеседник задумался. Да, несомненно, у него был свой мир. Но этот мир Уэллса лежал вне пределов мира, который обычно видит человек, и, пожалуй, видел человек. Скажу больше, он сделал то, что казалось человеку сделать невозможно. Он раздвинул поле видимого, отодвинул горизонты, поднялся так высоко, как человек не поднимался до него, и дал возможность человеку увидеть такое, что извечно лежало за горизонтом. И советская страна — это тоже за горизонтом? «Да, пожалуй, тоже за горизонтом», — улыбнулся мой собеседник. Я возвращался в Россию морским путем. И прежде чем попасть в Москву, побывал в Ленинграде. Меня повлекло на Кронверкский. Горький принимает Уэллса там. Помню, что мне стоило труда проникнуть в знаменитую седьмую квартиру на четвертом этаже, где размещалась своеобразная коммуна Горького. Семья Алексея Максимовича и семьи его друзей. В настоящее время квартира поделена и принадлежит разным жильцам. Апартамент Алексея Максимовича, 4 небольшие комнаты, кабинет, спальня, столовая, комната, где хранилась его коллекция восточной экзотики, занимали лишь небольшую часть квартиры. Где-то здесь у Алексея Максимовича был Ленин. Быть может, они стояли с Владимиром Ильичем вот так у этого окна. Отсюда вид, типичный для улиц, соседствующих с Каменноостровским. Островерхие крыши, больше ярко-серебряные, цинковые, фасады, обложенные цветной плиткой. Все чуть-чуть не русское, типичное для этого края Питера. О чем они говорили? О чем могли говорить? Если это было лето 20-го, Ленин был в Питере на конгрессе Коминтерна и видел Горького, то беседа их коснулась всего, что явил Конгресс, нарастание революционной ситуации в Европе. Уэллс был На Кронверском в том же 20-м, но 3 месяцами позже.